Глава шестая. Когда на следующее утро Эдуард проснулся, оказалось, что он один. Только на соседней подушке он увидел письмо, драматически пришпиленное булавкой. Еще до того, как Эдуард развернул его, стряхнув с себя мучительные хрупкие образы снов, он почувствовал сердцебиение. Кровь будто застыла в его жилах. И минуту он колебался, прежде чем распечатать конверт. «Мой дорогой», — писала Беатрис, — «оставляю тебя ради тебя и ради себя. Мы не должны видеться, пока идут гастроли, ибо твое присутствие мешает мне. Я не могу сконцентрироваться и знаю, что для тебя роль сопровождающего лица не слишком подходит. Ведь ты писатель». Слово «писатель» было подчеркнуто. «И я не хочу мешать тебе писать. Мне так же, как и тебе, горька разлука. Целую тебя, Беатрис». Там был еще постскриптум, подписанный торопливо и не слишком разборчиво. «Не забудь, что я глупая, что я тебя не стою и что, даже сама не желая того, могу принести тебе только зло». Постскриптум и был самым важным в этом письме, но Эдуард, покинутый и безутешный, как ребенок, едва обратил на него внимание. Ему хотелось только одного – прочь из этой комнаты. И уже через час он катил в обратном направлении по дороге, которая еще вчера обещала ему сплошное торжество. Он невнимательно вел машину, нервничал, переживая свое поражение, потому что это и в самом деле было поражением. Он ехал вчера, чтобы встретиться со своей любовницей, провести с ней неделю, а через два дня она взяла и бросила его. И ему казалось, что все рекламные плакаты вдоль дороги кричали ему в упор: «Поражение! Поражение!» Мюнхенское пиво означало, что он никогда больше не будет пить его с Беатрис, авиакомпания TWA, что ее прекрасные самолеты не перенесут их обоих под тропические небеса. Был момент, когда он чуть не врезался в грузовик, и, дрожа от ужаса и смятения, при мысли о том, что могло бы произойти, он укрылся в каком-то кафе, в одном из тех мрачных, битком набитых заведений, где собираются нынче те, кто избежал опасности на дороге. Он хотел было заказать приветливой официантке горячий кофе, но должен был вместо этого разменять 10-франковую купюру, потом опустить монетку в щелку автомата из давно нечищенного никеля, который отдал ему за это безвкусное кофе в бумажном стаканчике. Решительно все эти новшества были не для него. Он открыл чемодан и достал коробочку с тонизирующими таблетками, которые время от времени употреблял. На этот раз, однако, испытывая угрызение совести, Эдуард был готов уколоться героином, если бы это помогло ему написать десяток блестящих страниц. Но мысль о том, чтобы поднять себе настроение или заглушить душевную боль с помощью химии, унижала его. Во всяком случае, это помогло ему быть внимательным на дороге до самого Парижа. Приехав в Париж, он машинально доехал до квартиры Беатрис, до ее дома. Ох, боже мой, до их дома. И, глядя на дом, он вдруг вспомнил картину Магритта. И тут его охватила невыносимая тоска. Он находился у этой запертой двери, и у него больше не было права войти в голубую комнату. Он изгнан оттуда. Может быть, навсегда. Целый час он неподвижно сидел в машине, прижавшись лбом к стеклу, глядя и не видя далеких прохожих, которые спешили куда-то с печальным видом. Поскольку домой ему было нельзя, он в конце концов позвонил Николя, который, слава богу, оказался на месте, и, слава богу, мог его принять. Николя, несмотря на всю свою испорченность, путанную и аморальную жизнь, был человеком терпимым. Он не понимал, поскольку сам в свое время завоевал и бросил Беатрис, как можно страдать из-за этой женщины, которую, впрочем, очень любил. Однако он вполне допускал, что Эдуард, которому он испытывал в тысячу раз больше уважения и привязанности, безумно влюблен в нее. Ему даже казалось абсолютно естественным, что в ужасной битве парижских страстей неумолимая военная машина по имени Беатрис разгромила безоружного гражданского по имени Эдуард. Это было в порядке вещей? «Ты столкнулся с диким зверем», — сказал он. «Эту женщину надо любить меньше, чем она тебя любит. Или, во всяком случае, притворяться таковым. Ты сам подготовил свое поражение». «Ты не подготовила никакое поражение», — сказал Эдуард, вдруг обретя голос, поскольку до этого момента, рассказывая о неудавшемся уикенде, он только бормотал бессвязные жалкие слова. «Я не подготовил поражение, потому что не собирался нападать. Я не выношу отношений с позиции силы». «Тогда все будет заканчиваться, как сейчас», — наставительно сказал Николя. «И особенно с Беатрис. Ты вел себя как дурак». Эдуард вздохнул. Он сидел в маленькой, жалкой, но очаровательной квартире безработного бабника-холостяка. Жаловался, рассказывая о своих чувствах. Вещь, которой никогда раньше не занимался, или, во всяком случае, не занимался давно, а именно больше 5 лет, потому что в течение 5 лет после Беатрис он никого не любил. «Может, я и дурак», — сказал он медленно и вяло. «Но теперь мне все безразлично. Есть в этой истории нечто такое, чего ты не понимаешь, Николя. С того момента, как появилась Беатрис, мне было настолько все равно, может, это меня уничтожит или нет, что я стал неуязвим. И потому для меня не имеет значения, что 1000 людей будут презирать меня с того момента, как Беатрис меня поцелует. Но среди этих 1000 есть люди умнее и достойнее, и чувствительнее, Беатрис, так ведь?» Николя начинал раздражаться. «Пусть они такими и остаются», — сказал Эдуард. «Я ничего не могу с этим поделать. Я люблю эту женщину, которая так красива. И, может быть, действительно так дурна, как ты говоришь, но только рядом с ней я чувствую, что живу». Николя воздел руки к потолку и засмеялся. «Замечательно, мой дорогой, тогда страдай, люби и страдай. Что еще ты хочешь от меня услышать? Может, это пригодится для твоей пьесы?» «Кстати, о моей пьесе», — ошеломленно начал Эдуард, — «у меня же есть идея». И вдруг умолк, как будто допустил святотатство. «Он может говорить о пьесе, когда его бросила Беатрис». «Чего я не могу понять?» — тут же спохватился Эдуард. «Это конец ее письма». Он вынул его из бумажника, перечитал по скриптам и поднял на Николя вопрошающий взгляд. «Она говорит, что слишком глупа для меня. Это любопытно, и что, может быть, мешает мне писать?» Николя улыбнулся. «Проблески честности или, скорее, скромности я наблюдаю у нее впервые». «Ты считаешь, она действительно так думает?» — спросил Эдуард. «По-твоему, она и в самом деле может испортить мне жизнь?» И неожиданно, потому что именно это предположение избавило его от горечи и чуть ли не сделало счастливым, Эдуару показалось, что ему открылась истина. Он понял, что произошло на самом деле. Беатрис, красивая, нежная, безумная Беатрис, на самом деле считает себя недостойной его в интеллектуальном смысле. И для нее это на самом деле важно. Наверное, у нее разрывалось сердце, когда она уезжала утром из Лилля. «Послушай», — сказал Николя. «Она ведь не дама с камелиями. Беатрис полностью лишена жертвенности. Предупреждаю тебя». Но Эдуард уже вскочил на ноги, торжествующий и потрясенный. «Как подумаю», — сказал он. «Как подумаю, что я ничего не понял. Вчера вечером, когда Беатрис вернулась, она застала меня за работой и, видимо, подумала: «Бог мой, она сумасшедшая», — сказал он. «Она чудесная, но сумасшедшая». Он уже был у дверей. Он летел к Беатрис. Он жаждал утешить ее, успокоить и повиниться перед ней. Объятый запоздалой признательностью, он повернулся к Николя. «До свидания, Николя», — сказал он. «И спасибо тебе». «Не за что», — ответил Николя, улыбнувшись. Потом он видел в окно, как Эдуард бегом пересекает улицу, бросается в машину и уезжает навстречу своей судьбе. Он напоминал одного из тех ночных мотыльков, которые бессильно падают в темноте. Но стоит ему видеть свет лампы, устремляются к ней, чтобы погибнуть всякий раз, все с тем же упоением. И Николя пожал плечами. И вот уже на пути к Рубе мюнхенское пиво так и плыло в руки Эдуара и Беатрис, а залитые солнцем самолеты подскакивали от нетерпения, стремясь отвезти их в золотистые пляжи. И Эдуард напевал. Он не знал, что в тот самый день Беатрис, поверив в то, что написала, и забыв, что назвала себя назойливой только потому, что Эдуард надоел ей, и объявила себя глупой только потому, что он тяготил ее, с болью в сердце, но искренне отказалась от роли вдохновительницы и наставницы, решив ограничиться ролью чувственной актрисы. Беатрис уступила порыву и провела 2 часа в постели актера, выступающего в амплуа героя-любовника. Он приехал к ней рано утром, позвонил и сразу же поднялся. Беатрис еще не вставала с постели, ведь у нее был усталый. А гостиник, герой-любовник, в жизни оказался любовником никудышным. А у Беатрис, если ей не удавалось получить наслаждение, всегда появлялись круги под глазами. Если же она достигала его, у нее был отдохнувший, почти детский вид. Эдуард, однако, тотчас приписал круги под глазами горьким сожалением. Сам он после адского дня, дороги туда и обратно, таблеток, выглядел растерянным. Был плохо выбрит и казался бестелесным, болтавшимся на нем бархатном пиджаке. Беатрис, которая уже вышла из роли куртизанки, спросила себя, как она могла предпочесть какого-то мерзкого актеришку соблазнительному, усталому и трогательному молодому человеку, который стоит перед ней. Как она могла заставить его страдать? И как могла обмануть? Что касается последних двух вопросов, то она так часто и так напрасно задавала их себе в прошлом, поскольку не могла произнести этого вслух, что уже давно перестала искать на них ответы. Она протянула руки к Эдуару, и он бросился к ней. Вдохнул знакомый запах, тепло ее кожи, услышал тихий голос и почувствовал, что наконец-то он опять дома. «С ума сойду, честное слово, с ума сойду от счастья!» Думал он, а Беатрис, слыша, как колотится у него сердце, встревожилась. «Успокойся», — сказала она. «Ты весь дрожишь. Откуда ты явился так рано?» «Из Парижа. С утра в Лиле. Я был так зол, когда проснулся, так зол, что взял и вернулся. Потом перечитал письмо и поехал. Как только я понял...» «Понял что?» Беатрис уже немного забыла, о чем писал в том письме. Оно казалось ей очень искусным и очень трогательным, и некоторую часть дня очень справедливым. Теперь, когда она стала вспоминать его после печального эпизода с Агастини, ей ничего не оставалось, как отвергнуть написанное. Нет, она не из тех доступных женщин, которых легко удовлетворить. У нее есть свои требования, как в области интеллектуальной, так и в области сердечной. Короче, почувствовав себя обделенной, Беатрис ощутила, что в ней жива душа. Эдуард, который был не в курсе всех этих ее нравственных или, по крайней мере, умственных метаний, продолжал речь. «Ты сумасшедшая, Беатрис. Прежде всего, ты умна и во многом умнее меня. Ты помогаешь мне писать, помогаешь жить. Я ничего не смог бы сделать без тебя. Да и не захочу ничего делать, понимаешь?» Он поднял голову, посмотрел на нее. Он казался невероятно искренним. Беатрис улыбнулась. Конечно, она нужна ему сейчас, потому что он любит ее. И, конечно, она помешает ему писать, если однажды заставит его страдать. Разумеется, потом он придет в себя. А пока Эдуард как ребенок. Она положила руку ему на лоб, потом провела пальцем по его бровям, скулам, щеке, обвела очертания рта, закрыла глаза. Конечно, он ребенок, но еще и любовник. К тому же прекрасный любовник. Это-то она помнила очень хорошо. «Разденься», — сказала она. «Сейчас», — ответил Дор, — «сейчас». Он был растерян. Он приехал, чтобы поговорить о недоразумении, о непонимании, о чувствах. А взгляд Беатрис, который, по его представлению, должен бы быть затравленным, влажным от слез, стал вдруг непроницаемым, животным, отстраненным, полным желания. Что изменилось за день? День ужасного безумия и все эти долгие километры, они были нужны лишь для того, чтобы привести Эдуарда к единственному для него источнику жизни, ее губам. Верхняя закругленная, нижняя прямая, над которыми сейчас появилась слабая испарина. «Моя судьба», — подумал он, — «моя судьба». Усталость из-под нервного напряжения усилили его желание. Он дрожал, стоя у кровати. Беатрис закрыла глаза, и он склонился над ней. Позже она говорила ему: «Молчи, молчи». Хотя он ничего не говорил. Еще позже она укусила его в шею, а еще позже перевернулась на живот и сказала: «Ты наконец понял, что если я пишу нечто не слишком приятное для себя, как в том поскриптуме, это потому что я так думаю». Но она вовсе не собиралась обсуждать сейчас все эти вопросы. И тут же уснула, обхватив голову рукой, будто защищаясь от холода или взрыва гранаты.